Глава 6. Демоны, пришельцы и люди тени. Сонный паралич. Новый поджанр фильмов ужасов. Из этой неспособности отличить сны и другие яркие фантазии от реальных образов и ощущений в основном и родилась языческая религия былых времен, когда люди поклонялись сатирам, феям, нимфам и тому подобным существам, равно как и современные представления о феях, привидениях и гоблинах, а также о силе ведьм. Томас Гоббс. Они обещали, что мечты могут сбываться, но забыли упомянуть, что кошмары — это тоже мечты. Аноним. Существует своеобразный стереотип о психологах и психиатрах. Многим кажется, будто мы проходим все это обучение, желая вылечить и или изучить проблемы, которые есть лично у нас. Идея в том, что многие наши исследования — это попытка исследовать себя. Примечание. Разумеется, в этом есть своя правда для некоторых людей. Я встречал студентов и исследователей, у кого была личная связь с их специальностью. С моей точки зрения, это не обязательно плохо, если только это не нарушает научную объективность или приводит к тому, что терапевт фокусируется на себе, а не на своих пациентах. Я стал замечать это, когда начал общаться с журналистами на тему необычных расстройств сна, изучением которых я занимаюсь. Статьи о синдроме взрывающейся головы и лекции о сонном параличе, особенно в период празднования Хэллоуина, обычно привлекают внимание прессы. По моим прикидкам, по крайней мере 40% журналистов, независимо от того, были ли наши беседы под запись или нет, задавали мне разные вариации одного и того же вопроса. «Вы когда-нибудь сталкивались с этим лично?» Я вежливо отвечал «Нет». Или если был в игривом настроении «Пока нет, но жду не дождусь, когда это произойдет», а затем продолжал интервью. Ранним утром 5 июля 2015 года произошло событие, после которого я больше не могу отвечать подобным образом. Примечание. Впервые я рассказал эту историю в книге Карен Столзноу «Would you believe it? Mysterious Tales from People You'd Least Expect» 2017 года. Нападение жирафов-ниндзя. Я проснулся в 2 часа ночи. В этом не было ничего примечательного. На самом деле это оказалось довольно спокойное ночное пробуждение, без намека на страх или тревогу. В комнате было темно, за исключением крошечных щелей серебристого лунного света, проникавшего сквозь жалюзи справа от кровати. Первым, на что я обратил внимание, была моя девушка. Как обычно, я слышал ее медленное, спокойное дыхание. И, как обычно, я сразу же стал сердиться, что она может так крепко спать. Меня может разбудить звук зевнувшего на другой стороне улицы бурундука, в то время как она могла спокойно проспать взрыв ядерной боеголовки на 50 мегатонн. Между тем, нарастающее чувство зависти вскоре начало угасать, когда я увидел нечто необычное. Краем глаза заметил, как открывается дверь спальни. Было тихо, не слышно ни звука поворота ручки, ни даже легкого скрипа петель. Она открывалась очень медленно, гораздо медленнее, чем обычный человек открыл бы ее, если бы не боялся разбудить сварливого психолога. Из окна в коридоре в комнату проникало так много лунного света, что я отчетливо видел свой принт с изображением гигантского осьминога, нападающего на парусник, в рамке на стене. Примечание. Репродукция «Le Poulpe Colossal» Пьера Дениса де Монфора. Затем начались странности. Тени в коридоре сгущались. Трудно описать, на что походило, но постараюсь. Если когда-нибудь смотрели фильм «Индиана Джонс и последний крестовый поход», ближе к концу есть сцена, в которой отца Инди, его играл великий Шон Коннери, застрелил нацистский коллаборационист. Теперь Индиана должен преодолеть 3 ловушки, чтобы заполучить Святой Грааль и спасти жизнь отца. Инди смотрит в таинственный коридор, затянутый паутиной, пытаясь понять, как справиться с первым испытанием. Паутина начинает двигаться, а затем закручивается в странные круги. На меня не обрушились гигантские пилы, как это случилось с бедным Инди, который перепрыгнул через них с грацией русской балерины. Вместо этого паутина теней превратились в угольно-черное лицо. У этого существа не было четких черт. Я видел очертания носа, лба, челюсти и подбородка, Но все лицо было словно закрыто балаклавой или маской ниндзя без глазных отверстий. Между тем у теневой фигуры было два глаза, и они определенно привлекли мое внимание. Глаза светились красным, точно таким же, как стоп-сигнал светофора. Они смотрели прямо на меня. Я попытался поднять голову, чтобы получше рассмотреть их, и в этот момент ко мне пришло неприятное осознание, что я не могу пошевелиться. Я даже не мог открыть рот, чтобы попытаться предупредить бедную спящую, то есть почти коматозную девушку о необычном незваном госте. Тварь не отводила взгляда, и красные глаза не отрывались от моих с такой же целеустремленностью, с какой кобра следит за мышью или гай-фиери за тарелкой горячих крылышек. Затем создание прошло через дверной проем и приблизилось к моей прикроватной тумбочке. Только тогда я понял, что не могу разглядеть у него ни плеч, ни груди, ни нижних конечностей. У чертовой твари была невероятно длинная черная шея, длина которой, если мои быстрые подсчеты верны, составляла не менее 8 футов. Остальная часть тела, должно быть, каким-то образом втиснулась в мою крошечную прихожую. Как бы то ни было, шея становилась все длиннее и длиннее, все приближаясь. Я лежал беспомощный в постели, полностью уязвимый для меркантильных прихотей этого зловещего жирафа-ниндзя. Не буду врать, я испытал приступ страха, размышляя, что может произойти дальше. Это длинношее чудовище явно замышляло недоброе. Однако разум наконец включился. Лучше поздно, чем никогда. И я сказал, разумеется, про себя. «О боже, у тебя сонный паралич!» Это полностью изменило атмосферу странной встречи. Теперь я смотрел на лицо существа, находившееся всего в нескольких дюймах от моего собственного, не со страхом, а с неподдельным любопытством. Галлюцинация продлилась еще несколько секунд. Затем видение растворилось, а я снова смог двигаться. В комнате было так же темно, как и в момент, когда я проснулся. Я посмотрел налево, дверь закрыта. В тусклом лунном свете даже не смог разглядеть принца с осьминогом. Затем засмеялся, достаточно громко, чтобы любой нормальный человек проснулся. Разумеется, моя девушка продолжила спать. Поскольку я знал, что не смогу снова заснуть после первого эпизода сонного паралича, я решил спуститься в подвал, чтобы позаниматься спортом. Примерно через час я сидел за кухонной стойкой и пил шоколадный коктейль «Метрикс». В конце концов девушка очнулась от мертвецкого сна и спустилась вниз. Я сказал: «Не могу поверить, но у меня наконец-то случился сонный паралич». Она ответила: «Это очень странно. У меня тоже он был». Признаться, я скептически настроенный человек, особенно в том, что касается сверхъестественных вещей. Тем не менее, я совру, если скажу, что у меня не промелькнула мысль. Боже мой, неужели она видела того же змееподобного Слендермена, что и я? Примечание. Слендермен, Слендер, оператор. Персонаж, созданный участником интернет-форума Something Awful в 2009 году в подражании персонажам городских легенд. К сожалению, для тех, кто ищет в этой истории доказательства паранормального, она пережила довольно скучный эпизод. Просто паралич без каких-либо галлюцинаций. Какая жалость. Кроме шуток, большинство эпизодов сонного паралича вызывают ужас у тех, кто их переживает. Я испытывал неподдельный страх, несмотря на то, что уже более 8 лет изучаю данное состояние и только что опубликовал книгу на эту тему. Поговорив буквально с сотнями переживших его людей, могу подтвердить. Это очень мучительное событие, способное привести к ряду странных интерпретаций того, что произошло на самом деле. Некоторые связаны с искренней верой в сверхъестественное. Прежде чем перейти к рассмотрению интерпретации фильмов, снятых на основе сонного паралича, и факторов, из-за которых я мог пополнить ряды временно парализованных, следует немного подробнее рассказать об этом явлении. Что такое сонный паралич? В двух словах, это событие, когда человек не может пошевелиться в момент пробуждения или засыпания. Речь не о том, что человеку сложно двигаться, или его конечности кажутся тяжелыми. Голова, туловище, конечности и другие части тела просто отказываются реагировать на сигналы мозга. У большинства людей открыты глаза, и они могут ими двигать. Дыхание также в некоторой степени остается под контролем. В остальном же человек абсолютно неподвижен и беззащитен. Я думаю, большинство из вас хотя бы раз видели сон, в котором не могли пошевелиться. Вы могли представить, что застряли в бетоне, пристегнуты ремнями или заживо похоронены в сосновом гробу. Проснувшись, вы понимали, что это лишь сон. Во время сонного паралича человек бодрствует, осознавая себя и окружающее пространство, а все его органы чувств работают нормально. Иными словами, он полностью уверен, что не спит. Эти два симптома – неподвижность во время засыпания или пробуждения в сочетании с полным осознанием происходящего – являются основными условиями для сонного паралича. Если задуматься, то уже это может не на шутку напугать. Для большинства из нас паралич – это ненормально, и в голову могут прийти самые ужасные мысли. Неужели у меня инсульт? Неужели я навсегда останусь парализованным? Может, я умираю? Учитывая, что средняя продолжительность эпизодов сонного паралича составляет 6 минут, это достаточно долгое время, чтобы разум успел погрузиться в самые мрачные мысли. Что еще хуже, большинство людей при этом испытывают галлюцинации. Конечно, технически это не галлюцинации, а странные образы из сна, однако нас подобные академические различия не особо интересуют, поскольку сны, галлюцинации в состоянии бодрствования кажутся такими же реальными, как все, что мы переживаем в обычной жизни. Далее я перечислю, с чем обычно сталкиваются люди во время сонного паралича. Эти данные составлены на основе опроса 185 человек, переживших это состояние. Распространенные симптомы и галлюцинации во время сонного паралича. Симптом – галлюцинация, процент людей из выборки. Паралич – 100. Бесплодная попытка заговорить – 59. Онемение – 58. Ощущение, что в комнате кто-то присутствует – 58. Ощущение, что человек пошевелил какой-то частью своего тела, хотя при этом оставался неподвижным – 53. Ощущение давления на грудь или другую часть тела – 52. Покалывание – 41. Удушье – 39. Ощущение неминуемой смерти – 37. Ощущение, что временно покинул свое тело – 34. Необычные звуки – 33. Человек видит в комнате какую-то сущность – 25. Человек видит в комнате другого человека – 22. Боль – 17. Ощущение, что человека душат – 16. Эротические ощущения – 5. Еще хуже то, что подавляющее большинство галлюцинаций при сонном параличе носят неприятный характер. Среди обычных сновидений всего 30% приходится на кошмары. Возможно, такова природа сонного паралича, однако не исключено, что мы становимся предрасположены к жутким галлюцинациям из-за пугающей неспособности пошевелиться. Как бы то ни было, данные свидетельствуют, что галлюцинации при сонном параличе почти всегда носят угрожающий характер. Между тем, небольшой процент людей переживают эти эпизоды нейтрально, а некоторым они даже нравятся. Сонный паралич может быть распространенным симптомом более серьезного заболевания, называемого нарколепсией. У людей с нарколепсией нарушается сон, появляется дневная сонливость, сонный паралич, галлюцинации, связанные со сном, и катаплексия, внезапная потеря мышечного тонуса в ответ на сильные эмоции. У некоторых также случаются приступы сна, когда они засыпают без предупреждения. Нарколепсия может быть изнурительным заболеванием, но, к счастью, встречается редко, примерно у 1 из 2000 человек, и хорошо поддается лечению. Когда сонный паралич возникает вне таких состояний, как нарколепсия и употребление психоактивных веществ, его называют изолированным сонным параличом, то есть он развивается независимо от каких-либо других причин. Если у человека повторяются эпизоды изолированного сонного паралича, и это вызывает проблемы, беспокойство, связанное со сном или трудности в повседневной жизни, ему могут диагностировать так называемый рецидивирующий изолированный сонный паралич. Исследователи также используют более строгие диагностические критерии. Чтобы не усложнять, буду использовать термин «сонный паралич», если нет необходимости в более конкретной терминологии. Что вызывает сонный паралич? Из всех расстройств, описанных в этой аудиокниге, сонный паралич, пожалуй, изучен лучше всего. Если разобраться, он представляет собой смешанное состояние, когда во время бодрствования присутствует хотя бы один элемент фазы быстрого сна. В это время, в отличие от других стадий сна и обычного бодрствования, тело человека парализовано. Это происходит, чтобы он не навредил себе, когда ему снится, что он бежит, дерется или совершает другие энергичные движения. Мы можем видеть сны и во время других фаз сна, однако во время быстрого сна они самые яркие и происходят чаще всего. У вас может сложиться впечатление, будто я описываю сонный паралич в спокойной и научной, то есть скучной манере. Это так. Если же рассматривать все время существования человека на Земле, подобное отношение к этому явлению появилось совсем недавно. Сонный паралич как изначальный кошмар. На протяжении большей части известной истории сонный паралич не рассматривался как странное вторжение фазы быстрого сна в состоянии бодрствования или даже просто как нечто естественное и в меру интересное, чем можно поделиться с партнером после пробуждения. Вместо этого он рассматривался как реальное ночное нападение злых сущностей и настоящая угроза существованию человека. Хотите верьте, хотите нет, сонный паралич был изначальным кошмаром и даже близко не похож на то, как мы определяем кошмар сегодня. Примечание. Чтобы различать эти два понятия, будем использовать термин «кошмар» с дополнением «в кавычках» для обозначения сонного паралича и «кошмар» без дополнения «в кавычках» для обозначения стандартного страшного сна. Для меня это довольно неожиданный факт. Как и большинство из вас, я с детства считал, что кошмары — это просто страшные сны. Конечно, они неприятные, и после них мы просыпались с дрожью и страхом, в худшем случае покрываясь холодным потом, но как только страшный сон заканчивался, мы понимали, что находимся в безопасности в своей постели. После этого мы могли в относительном спокойствии начать обычный день. Как выяснилось, подобное определение кошмара — это изобретение начала 20 века. Примечание. Я так и не смог выяснить, где это слово впервые использовалось в данном значении, но вы можете подробнее прочитать об этой теме в книге «Sleep Paralysis: Historical, Psychological and Medical Perspectives», написанной мной совместно с Карлом Дограмже. В прежние времена описание кошмара почти идеально соответствовало тому, что мы называем сонным параличом. Это более старое понимание термина включало временный паралич, ощущение давления на грудь, чувство удушья, сильный страх или ужас, а также кажущееся нападение злых сущностей. Последняя часть — это то, где кошмары становятся действительно интересными. Скептически настроенные психологи и другие исследователи считают, что эпизоды сонного паралича сыграли важную роль в том, что люди стали верить в ведьм, демонов, призраков, вампиров и в последнее время в похищение инопланетянами. Понятно, что это не может объяснить все подобные случаи, но, похоже, это важный кусочек головоломки. Для первой книги, которую я написал совместно с моим другом и непревзойденным исследователем сна Карлом Дограмже, я собрал более 118 разных названий для полуночных существ, атакующих человека во время сна, а также терминов для обозначения сонного паралича. Многие из них — монстры того или иного рода. Любопытно, что в состоянии сонного паралича люди могут видеть твари довольно разного типа. Все зависит от времени, места, культуры и индивидуальных убеждений. Что меньше отличается, так это то, насколько эти создания страшные и грозные. В главе 4 мы уже обсуждали огненного злодея Дапцога. В качестве другого примера, если бы вы жили в Мексике или Вест-Индии, на вас мог напасть мертвый младенец, который запрыгнул бы к вам на грудь и принялся вас душить. Например, Кокма с острова Сент-Лусия. Немцы были уязвимы перед Хексендрюкен, или объятия ведьмы, а турков мог посетить Карабасан, или темный душитель. Примечание. Должен отметить, Хексендрюкен и темный душитель — это отличные названия для хэви-метал-группы. Если же вы были американцем, жившим во времена космической гонки начала 60-х годов прошлого века, вас мог посетить серый инопланетянин, который положил бы вас на холодный операционный стол, чтобы взять у вас различные образцы — спермы или яйцеклеток, либо имплантировать какие-то инопланетные устройства. Как и более современные сценарии похищения инопланетянами, некоторые «кошмары» в кавычках также включали не самые приятные сексуальные элементы. Так, если вы жили на Занзибаре, вас мог посетить «папабава» или «крыло летучей мыши». Это не последняя версия самолета Брюса Уэйна, а злобная гигантская черно-летучая мышь, обитающая в отдаленных уголках джунглей. Попобава уникальна тем, что нападает исключительно на мужчин. Точнее, она не только прижимается к мужчинам по ночам, но и подвергает их сексуальному насилию. Затем угрожает повторным визитом, если жертва не поделится подробностями нападения с другими. Очевидно, это довольно садистский поступок. Описание сексуальных нападений в постели можно найти и в сказках о римских инкубах, демонах-мужчинах, и суккубах, демонах-женщинах, а также в сказаниях про ведьм Европы, Ньюфаундленда и американского юга. Все эти сущности, конечно, могут убить, однако зачастую это медленная смерть путем высасывания энергии, жизненной силы. Подчеркну, я не высмеиваю людей, верящих в эти вещи, и не утверждаю, что они сумасшедшие. Мне искренне интересно понять, как люди приходят к столь странным выводам. Учитывая то, насколько яркими и реалистичными выглядят галлюцинации при сонном параличе, я бы не стал никого судить за то, что он считает, будто действительно пережил нечто необъяснимое. Люди испытывают совершенно реальные ощущения, которые на самом деле являются галлюцинацией. Таким образом, если у людей отсутствуют необходимые знания, чтобы понять, что с ними произошло, например, о сонном параличе или связанных со сном галлюцинациях в целом, как еще они могут осмыслить реальный опыт нападения ночной твари? Что если они уже верят в похищение инопланетянами или способность демонов взаимодействовать с людьми? В таком случае их мозг запросто может интерпретировать сонный паралич как похищение инопланетянами или нападение демона. Примеры искренней веры в реальность галлюцинации при сонном параличе мы находим на протяжении всей истории человечества. Некоторые привели к судьбоносным последствиям. Так мужчина по имени Джон Лондер дал следующие показания против соседки Бриджит Бишоп во время печально известного процесса над ведьмами в Салемской деревне. «Я лег в постели и глубокой ночью почувствовал большую тяжесть на груди, а проснувшись, посмотрел и при ярком лунном свете ясно увидел Бриджит Бишоп или ее подобие, сидящую на моем животе. Когда я поднял руки с кровати, чтобы освободиться, она тут же вцепилась мне в горло и чуть меня не задушила, а у меня не было ни сил, ни власти, чтобы сопротивляться или помочь себе. В таком состоянии она продержала меня почти до рассвета». Внимательно слушая рассказ Лондера, вы, надеюсь, осознаете, насколько сходны «кошмар» в кавычках с сонным параличом. Неспособность двигаться, давление на грудь, затрудненное дыхание и присутствие злобного, сверхъестественного нападающего, который, казалось бы, появился из ниоткуда. К несчастью для мисс Бишоп, ее повесили вскоре после этого, 10 июня 1692 года, предварительно подвергнув дальнейшим унижениям. Заставили пройти два беззастенчивых медосмотра, в ходе которых эксперты обнаружили то, что они назвали противоестественным выступом плоти между ее срамными местами и анусом. Слово «противоестественный», то есть выходящий за рамки нормального или естественного, казалось бы, подразумевает, что этому наросту на коже, возможно, это просто какая-то отметина, придавалось сверхъестественное значение. Распутные пуритане, проводившие суд, восприняли это как еще одно доказательство пособничества дьяволу. В наши дни мы повсеместно встречаем примеры искренней веры в сверхъестественное. Так мы с коллегами, в сотрудничестве с журналом BBC Science Focus, изучили более 3500 человек, переживших сонный паралич. Примечание. Я имею в виду моих прекрасных друзей и коллег Алису Грегори, Бетулу Рауфа, Криса Френча, Дэна Денниса, Хуана Хосе Мадрида Валеро и Ротема Пераха. Среди прочих интересных фактов мы обнаружили, что 7,1% испытуемых заявили, их симптомы вызваны чем-то сверхъестественным. Таким образом, довольно значительное число людей убеждены, что симптомы сонного паралича связаны с какой-то паранормальной активностью. Было довольно любопытно обнаружить, что так много людей верят в сверхъестественные причины сонного паралича. Некоторые участники даже знали о термине «сонный паралич», и все равно считали, что с ними произошло нечто более зловещее. Возможно, это слишком оптимистично с моей стороны, но мне кажется, со временем подобные убеждения становятся все больше редкостью, так как все больше людей узнают о сонном параличе. За последние 10 лет это явление стало гораздо более известным, во многом благодаря документальным и другим фильмам на эту тему, а также знаменитостям Кайли Дженнер, Билли Айлиш, Том Холланд, которые рассказывали о собственном страшном опыте. Как же понять, что в этом нет ничего сверхъестественного? Поскольку я люблю поболтать на необычные темы, я участвовал во многих шоу и подкастах, посвященных паранормальным явлениям. Часто я выступаю в роли одинокого скептика. Во время одного из недавних интервью ведущий спросил, откуда я знаю, что людей действительно не посещали демоны и не похищали инопланетяне? Конечно, разумный вопрос, однако доказать отсутствие чего-то представляется очень сложным. Так что я сказал, что бремя доказывания лежит на человеке, делающем экстраординарные заявления, а не на том, кто говорит, что это экстраординарное заявление маловероятно. Примечание. Другими словами, я обратился к пропитанной виски мудрости покойного великого Кристофера Хитченса. Затем я попытался ответить на вопрос, используя то, что мы уже знаем о сонном параличе. Существует, по крайней мере, 7 веских аргументов против того, что сонный паралич – паранормальное явление. Во-первых, похоже, здесь наблюдается определенная генетическая составляющая. Ученые несколько десятилетий знают, что сонный паралич передается по наследству, однако недавно обнаружили, что он связан с конкретной мутацией в гене PER2. Хотя при благоприятных обстоятельствах сонный паралич может случиться с каждым, даже с психологами, которые его изучают, некоторые к нему особенно предрасположены. Во-вторых, если посмотреть на мозговую активность людей, страдающих сонным параличом, с помощью электроэнцефалограммы, то, как и предсказывало научное понимание данного состояния, она выглядит как сочетание фазы быстрого сна и бодрствования. Некоторые люди во время исследования сна даже видят галлюцинации, однако они, очевидно, остаются невидимыми для врачей. В-третьих, сонный паралич можно искусственно вызывать в лаборатории сна. Хитроумные исследователи вроде Тамоки Такеучи и его коллег доказали это, намеренно нарушая сон людей. Они осторожно будили их в определенное время, надеясь, что те войдут в смешанное состояние сонного паралича. Как и было предсказано, у них получилось. Получается, если только профессор Такеучи или его коллеги не обладают способностью не только проводить качественные исследования сна, но и управлять демонами и инопланетянами, их эксперимент стал очередным доказательством, что в сонном параличе нет ничего сверхъестественного. В-четвертых, сам паралич можно объяснить. Ученые определили нейромедиаторы, ГАМК и глицин, которые подавляют движение как во время сонного паралича, так и в обычной фазе быстрого сна. Таким образом, паралич – не следствие чар со стороны сверхъестественной сущности. Просто химические реакции в мозге вызывают торможение моторных функций. В-пятых, вероятность возникновения сонного паралича повышает многочисленные факторы, не связанные с религией и чем-то сверхъестественным. Проблемы со сном, пережитые психологические травмы, повышенная тревожность, наличие других психологических расстройств, сон на спине, повышенный индекс массы тела. Подробнее об этих факторах еще поговорим. В-шестых, пугающие эпизоды можно сделать более редкими или даже устранить с помощью средств, не имеющих отношения к религии или чему-то сверхъестественному. Лекарства, такие как СИОЗСА, селективные ингибиторы обратного захвата серотонина, могут помочь с подавлением этих галлюцинаций. Так что если демоны и призраки не боятся прозака, что, я полагаю, теоретически возможно, это еще одно доказательство, что сонный паралич – естественное явление. И последнее, но не менее важное, в отличие от того, что говорится в некоторых голливудских фильмах, люди по всему миру, страдающие от сонного паралича, видят не одно и то же. Даже люди, подверженные галлюцинациям с участием инопланетян, видят разных инопланетных существ. Одним являются так называемые «серые» невысокого роста и с большой головой, в то время как другие видят похожих на скандинавов плеядианцев или стереотипных маленьких зеленых человечков. Убедят ли эти данные человека, который искренне верит? Вряд ли, и это нормально. Примечание. По правде говоря, я вполне допускаю возможность существования инопланетян. Я просто сомневаюсь в том, что они десятилетиями похищают людей и ставят над ними эксперименты, в то время как они могли бы получить все знания о человеческом геноме, взяв кровь у одного единственного человека. Каждый имеет право понимать мир так, как ему удобно. Если определенные убеждения приносят утешение или помогают лучше ориентироваться в запутанной неопределенности обычной человеческой жизни, кто я такой, чтобы его судить? Разумеется, у меня нет ответов на все загадки Вселенной. Честно говоря, я считаю себя счастливчиком, когда мне удается хоть немного разобраться в себе. Тем не менее, как я уже говорил, некоторые объяснения кажутся более вероятными, чем другие. Подведем итоги. Сонный паралич – довольно странное явление, связанное со сном, которое хорошо известно врачам и ученым. Между тем, его характерные особенности не только пугают, но и связаны с верой в сверхъестественное. Если учесть популярность фильмов на тему бреда ложного узнавания, в которых также обыгрываются вопросы «реально ли то, о чем говорит этот человек, или он просто безумен?», думаю, никого не удивит, что тема сонного паралича также вошла в сюжеты фильмов ужасов. Я бы даже сказал, что фильмов, вдохновленных сонным параличом, стало так много, что их можно выделить в отдельный поджанр ужастиков. Фильмы о сонном параличе. Перед той ночью, когда мы с девушкой оба пережили сонный паралич, мы впервые посмотрели документальный фильм о сонном параличе 2015 года «Кошмар Родни Ашера». Это нетипичный документальный фильм, а Родни, с которым я познакомился лично, нетипичный режиссер. Его не устраивало снимать стандартные фильмы, в которых интервью с научными экспертами перемежаются со скучными историями из жизни. Вместо этого в «Кошмаре» показаны интервью 8 человек, которые страдают от повторяющегося сонного паралича, и описываемые ими галлюцинации, которые некоторые не считают галлюцинациями, оживают с помощью голливудской магии. «Кошмар» — мой любимый фильм о сонном параличе на сегодняшний день. Необычным его делает то, что он находится на грани между документальным кино и фильмом ужасов. Примечание. Еще один хороший документальный фильм «Дьявол в комнате» 2014 года Карлы Маккиннон, короткометражка, также рассказывающая о галлюцинациях во время сонного паралича, частично основанная на собственном опыте режиссера. Некоторые фильмы ужасов на тему сонного паралича. Фильм «Год выхода». «Дверь» 2013 год. «Кошмар» 2015. «Смертельное пробуждение» 2016. «Сламбер. Лабиринты сна» 2017. 10.31. Часть первая. «Старая ведьма» 2017. «Мара. Пожиратель снов» 2018. «Последний обряд» 2021 год. Другие известные фильмы о сонном параличе относятся к категории фантастики. В них также прослеживаются схожие сюжетные линии. Один или несколько человек умирают во сне при загадочных обстоятельствах. Появляются доказательства, что эти события не сон или редкое медицинское заболевание, а нападение злых сущностей. В результате знающие герои вынуждены предпринимать отчаянные действия, чтобы спасти жизни, иногда собственные. Это часто бывает непросто, поскольку другие люди в фильме считают, что потенциальные герои, в лучшем случае, заблуждаются. В худшем, их просто считают сумасшедшими. Это особенно забавно, когда главные герои являются психиатрами, вроде персонажа Мэгги Кью в «Сламбере». Из множества недавних фильмов с элементами сонного паралича можно выделить два особенно увлекательных — «Дверь» и «Мара. Пожиратель снов». «Дверь». Прежде чем перейти к рассмотрению этого фильма, возможно, полезно поговорить о людях-тенях в целом. Должен признаться, что я был не очень хорошо знаком с этими существами, пока не начал изучать фольклор о сонном параличе. В отличие от более известных тварей, являющихся человеку во время приступа сонного паралича, таких как демоны и инопланетяне, по поводу происхождения людей-теней нет общего мнения. Одни считают их межпространственными сущностями, другие предполагают, что это путешественники во времени из будущего. Еще одна теория гласит, это скучные старые призраки, не обладающие никакими передовыми технологиями. Еще больше путаницы вносит то, что некоторые люди-тени выглядят как нечеткие силуэты, в то время как другие носят одежду вроде фетровой шляпы Фредди Крюгера или обладают светящимися красными глазами, как у моего любимого жирафа-ниндзя. Независимо от происхождения и внешнего вида, они не могут полностью проявиться в этом мире. Все, что мы видим, это темные формы, обычно в периферийном зрении. Люди-тени приходят по ночам, и их мотивы могут быть добрыми, злыми или нейтральными. Проще говоря, некоторые бывают засранцами. В этом отношении они похожи на обычных людей. Фильм 2013 года «Дверь» начинается с реальных видеороликов из интернета на тему сонного паралича. Среди них есть даже интервью с доктором Дэвидом Хаффордом, написавшим книгу «Ужас приходящей ночью» в 1982 году. С тех пор эта книга стала одним из основополагающих трудов о сонном параличе. Затем нас знакомят с вымышленным главным героем фильма, Чарли Кроу, ведущим ночных радиопередач, которому сильно не везет. Мало того, что его мечты о славе на радио умирают медленной, бесславной смертью, так он еще и развелся недавно. Бывшая жена живет с кем-то гораздо более успешным, чем он, а собственный сын Чарли не очень-то его любит. Возможно, это связано с тем, как он поддерживает дома порядок. Его стандарты чистоплотности значительно ниже, чем у среднестатистического студента. Передачи Чарли также находятся под угрозой закрытия. Отмечу, что каждую передачу он заканчивает не самой удачной фразой. «Спокойной ночи, спите крепко, и пусть клопы вас не кусают». Перспективы выглядят мрачно. Однажды поздно вечером, ближе к концу передачи, мистер Кроу получает звонок от встревоженного молодого человека по имени Джефф. Тот рассказывает Чарли, что его мучают люди-тени, и он боится за свою жизнь. В итоге молодой человек погибает при загадочных обстоятельствах в прямом эфире. Как результат, рейтинг передачи Чарли резко подскакивает. Решив уцепиться за возможность, Чарли все больше говорит в передаче о людях-тенях, и постепенно ему удается разгадать странную тайну. Он приходит к убеждению, что люди-тени действительно существуют. Весь остальной фильм мы наблюдаем, как Чарли со своими неожиданными спутниками А. пытаются выяснить, что является причиной смерти людей во сне, и Б. пытаются остановить это. Среди прочего, они выходят на профессора по имени Алистер Райвенскрофт, который занимается незаконными исследованиями сна, а также проверяют наводки следователя из Центра по контролю за заболеваниями, ЦКЗ. «Дверь» — забавный фильм, который стоит посмотреть, однако в рамках данной аудиокниги он интересен тем, что в нем затронуты некоторые элементы сонного паралича, отсутствующие в других фильмах. Во-первых, он посвящен людям-теням. Другие фильмы, такие как «Мара» и «Старая ведьма», посвящены мифологическим существам, которых можно найти в колдовских руководствах XV века. Люди-тени гораздо больше соответствуют тому, что видят во время сонного паралича молодые люди XXI века. Так мы с чешской коллегой Моникой Кликовой недавно опубликовали исследование сонного паралича, где приняли участие студенты с обоих побережий США. Мы обнаружили, люди-тени были самыми распространенными сущностями, которых видели студенты во время приступов сонного паралича. Призраки на втором месте. Любопытно, что среди полуночных тварей почти не было инопланетян, демонов и вампиров. Это может быть очередным доказательством, что галлюцинации во время сонного паралича частично зависят от культурного контекста и общественных норм. Вполне возможно, демоны и вампиры теряют актуальность, в то время как люди-тени кажутся более правдоподобными. В фильме «Дверь» присутствует еще один интересный психологический элемент. Смерти, вызванные либо людьми-тенями, теория Чарли, либо эффектом ноцебо, более рациональная теория ЦКЗ, заразны. Они распространяются каким-то таинственным образом. Чем больше людей о них узнают, тем больше подобных случаев происходит. Это не самая удачная маркетинговая стратегия для радиоведущего с растущей аудиторией людей, жаждущих жутких историй о ночных смертях. Лично мне не попадались исследования, в которых доказывалось бы, что сонный паралич может быть заразным. Тем не менее, почти каждый раз, когда я показывал фильмы о сонном параличе группе людей, будь то студенты или кто-то еще, несколько человек неизбежно рассказывали, что той же ночью пережили сонный паралич. Да что далеко ходить, мы вместе с девушкой впервые пережили сонный паралич сразу после просмотра «Кошмара». Указывает ли это на заразность сонного паралича? Возможно, однако доказательства не самые убедительные. Отдельные свидетельства находятся на одной из самых нижних ступенек лестницы научных доказательств. Они лежат немногим выше личных мнений, эмоций или чьих-то разглагольствований в Твиттере. Тем не менее, отдельные свидетельства могут быть полезны для выработки гипотез и проведения более качественных исследований. Между тем, в прошлом некоторые очень умные люди считали само собой разумеющимся, что кошмар, сонный паралич, заразен. Возможно ли, что это знание оказалось утеряно со временем? Самое раннее описание заразных кошмаров дошло до нас от римского последователя Гиппократа по имени Силимах. Он описывал, как «кошмар», в кавычках, распространялся по Древнему Риму подобно чуме, оставляя за собой след из жителей будущей Италии. Более поздний случай 1839 года связан с французскими военными. Разместившись на ночь в монастыре, где, по слухам, обитали привидения, многие солдаты пережили один и тот же странный опыт. Они просыпались полностью парализованными и не могли дышать. Причиной тому была лежащая у них на груди огромная собака, которая силой их душила. После ее внезапного ухода несколько закаленных в боях мужчин с криками выбежали из здания. Хотя подобные свидетельства, безусловно, представляют интерес, было бы разумно отнестись к ним со здоровым скепсисом и не забывать про такие вещи, как сила внушения, прискорбная склонность людей к моральной панике, а также наша склонность к подтверждению своей точки зрения, она же предвзятость подтверждения. «Мара. Пожиратель снов» — более поздний фильм на тему сонного паралича. В этой картине 2018 года рассказывается о начинающем судебном психологе по имени Кейт Фуллер. Ее просят приехать на место преступления в дом семьи Уинсфилд. Мистер Уинсфилд зверски убит в собственной постели. Поскольку в тот момент в комнате находилась только его жена, все признаки указывают на то, что убийца — она. Кейт предстоит оценить душевное состояние женщины и определить, следует ли отправить ее в психиатрическую клинику. Почему психолога попросили сделать это на месте преступления, а не в полицейском участке или медицинском кабинете, остается только догадываться, однако приходится закрывать глаза на подобные недочеты при просмотре фильмов, как-то связанных с психологией. Примечание. Этот навык пригодится психологам при просмотре фильмов ужасов, фильмов Вуди Аллена или сериала «Клан Сопрано». Реальная психология выглядит совершенно иначе. Кроме того, психологи в Соединенных Штатах, как правило, не могут отправлять людей на принудительное лечение. Как бы то ни было, когда Кейт прибывает на место преступления, она обнаруживает никак не реагирующую, чуть ли не в кататоническом состоянии жену и травмированную маленькую дочь. Кейт решает опросить девочку по имени Софи. Та рассказывает, что убийца была не мать, а Мара, злой демон сна, который охотится на людей по ночам. Кейт несколько ошарашена заявлением, но в конце концов ей удается опросить и мать. Миссис Уинсфилд утверждает, что демон напал не только на ее мужа, но и на нее саму. Она рассказывает, что была парализована в постели, слышала странную музыку, а затем увидела злого демона женского пола. Миссис Уинсфилд была совершенно бессильна, когда Мара заползла на грудь ее мужа и убила его прямо у нее на глазах. После этого странного допроса ведущий детектив по делу хочет как можно быстрее получить отчет, однако Кейт просит, чтобы ей дали больше времени. Он говорит: «Вы что, шутите? У нас есть два варианта. Либо миссис Уинсфилд безумна и представляет опасность для общества, либо говорит правду, ее мужа убил демон. Какой из них кажется вам более правдоподобным, доктор Фуллер?» Что ж, в логике ему не откажешь. Однако Кейт это не убеждает. После глубоких раздумий и, похоже, большого количества красного вина, она уступает просьбе и рекомендует принудительное лечение. Тем не менее, женщина чувствует себя виноватой в том, что оставила Софи, по сути, сиротой. Следующей ночью Кейт переживает приступ сонного паралича. Будучи не в состоянии пошевелиться, она замечает в квартире жуткую фигуру, которая исчезает, когда паралич проходит, и Кейт включает свет. То ли из-за чувства вины за ситуацию с Софи, то ли из-за страха, то ли из-за любопытства, то ли по всем трем причинам сразу, Кейт начинает расследовать зацепки, которые детективы оставили без внимания. Так она посещает группу поддержки для страдающих сонным параличом, куда также ходил и мистер Уинсфилд. Там сталкивается с озлобленным пациентом, который явно не в себе, по имени Дуги. Непонятно, является ли он истинным убийцей мистера Уинсфилда или же еще одной потенциальной жертвой этих странных смертей во сне. Не проявляя ни малейшего намека на инстинкт самосохранения, Кейт следует за чудаком Дуги к нему домой. К счастью, тот не представляет угрозы и помогает ей понять, что происходит с Уинсфилдами. Он рассказывает, что Мара реальна и ответственна за множество смертей на протяжении веков. Дуги считает ее сверхъестественной сущностью, которая питается человеческими трагедиями. Она специально ищет жертв, страдающих от боли, вины и стыда. Кейт также узнает, что существует четыре стадии Мары. На первый человек испытывает то, что мы бы назвали стандартным сонным параличом. Отличие в том, что вместо галлюцинации он видит реальную сверхъестественную сущность. Затем выбирает или помечает человека, оставляя на его глазах красные точки, которые со временем увеличиваются. Примечание. В фильме «Последний обряд» 2021 год показано нечто подобное. На третьей стадии – физический контакт. Наконец, на четвертой стадии человек начинает видеть Мару даже в состоянии бодрствования. Когда засыпает в следующий раз, Мара его убивает. Итак, Кейт находится на первой стадии, а Дуги – на четвертой. В качестве профилактической меры Дуги спит только в короткие промежутки времени. Подобно Хмонгу из главы 4, он ставит будильники, чтобы избежать более глубоких стадий сна, в которых и заправляет Мара. Опять же, не хочу спойлерить о концовке, но скажу, что Мара себя еще проявит. Чтобы не заснуть, люди идут на отчаянные меры, которые выходят за рамки кошмара на улице Вязов. В одной особенно запоминающейся сцене один из главных героев отрезает себе веки, другой обливает себя бензином и поджигает. Драматично? Еще как, особенно сцена самосожжения. Есть чем порадовать зрителей? Определенно. Рациональной реакции на сонный паралич? Определенно нет, но подробнее об этом чуть дальше. Победа над Марой. Настоящая Мара была бичом славянского и скандинавского миров. Согласно фольклору, это развоплощенный дух, который, как принято считать, мучит и душит людей во сне. Считается, что второй слог слова «ночной кошмар» происходит от слова «мара», однако доказать это с точки зрения лингвистики не представляется возможным. Считалось, что женщина может стать Марой несколькими способами. Самый случайный из них – родиться седьмой из семи дочерей. Другие варианты – использовать сверхъестественные силы, чтобы уменьшить родовые муки, либо нацепить на себя кушак из волчьей шкуры. Какой бы сильной она ни была, Мару можно победить. Подобно другим духам из кошмаров, таких как Суккубы и Попа-Бава, дух имеет сексуальные намерения. Она любит целовать парализованную жертву или облизывать ей лицо. Если удавалось обмануть ее, чтобы она лизала другую часть тела, она злилась и уходила. Чтобы спугнуть ее, нужно обложиться дурно пахнущими вещами. Так чехи рекомендовали использовать прокисшее молоко. Также можно было перед сном съесть что-нибудь острое. Для людей с самым крепким желудком существовало более надежное средство. Перед сном положить на себя полотенце, испачканное человеческими фекалиями. В фольклоре не поясняется, отпугивала ли Мару зловонный смрад, или же она просто благоразумно уходила в поисках более чистоплотной жертвы. Как прогрессирует сонный паралич в реальной жизни? Четырехэтапный процесс, описанный в Маре, — ловкий сценарный прием. Подобно конкретному недельному сроку, который устанавливает жуткий черноволосый призрак Самара из «Звонка», он привносит в фильм элемент неотложности, когда время работает против главных героев. Осознав, что она прошла первую стадию, Кейт активно берется за детективную работу. Нужно выяснить, что происходит, чтобы спасти не только других людей, но и саму себя. Любопытно, что четыре стадии в фильме «Мара» в каком-то смысле перекликаются с тремя реальными стадиями галлюцинации при сонном параличе. Первое – это ощущение чьего-то присутствия в комнате. Более половины людей, переживших эпизод сонного паралича, просыпаются с этим неприятным ощущением. 40% из них ощущают присутствие человека, в то время как 60% чувствуют некую нечеловеческую сущность, а порой и какое-то животное. Это ощущение сложно описать или объяснить. Если когда-либо возвращались в одиночку по темной улице или пробирались ночью по лесу, у вас могло возникнуть чувство, что рядом есть кто-то еще. Возможно, казалось, будто за вами наблюдают, словно какой-то невидимый хищник затаился в кустах в ожидании подходящего момента для нападения. Примерно то же ощущают и люди при сонном параличе. Вскоре после этого появляются видения, вторая стадия. В поле зрения внезапно оказывается какая-то ведьма, демон, черная собака или человек-тень. Человек понимает, что не спит, осознает, что не может пошевелиться, и теперь в его спальне нечто, выглядящее до абсурда пугающе. Мы, будучи скептически настроенными учеными, утверждаем, эти существа нереальны, а плод нашего невероятно богатого воображения. Так как уже первая стадия вызывает негативные эмоции, страх или даже ужас, мозг готовится к худшему. Вот почему он создает источник ваших неприятных ощущений. Здесь многое зависит от конкретных обстоятельств жизни. То, увидите ли вы на второй стадии вампира, ведьму или призрака, во многом зависит от того, где вы живете, кто вы и во что верите. Если человеку не посчастливилось дойти до третьей стадии, он будет не только видеть, но и чувствовать странную сущность. Галлюцинации могут распространяться на все органы чувств, а некоторые из самых страшных эпизодов сонного паралича включают физический контакт с сущностью, чувство осязания. Разве наш мозг не удивителен? Он может не только помочь составить список продуктов, заполнить налоговую декларацию и сыграть соло Guns N' Roses на гитаре, но и заставить нас поверить, будто у нас на груди сидит гигантский вомбат, который царапает нас когтями и душит своей огромной задницей. Примечание. Конечно, они могут выглядеть как милые плюшевые медвежата, однако в бою вомбаты используют свои задницы для самообороны, для блокировки норы и даже в качестве тарана. Предположительно, эта галлюцинация будет больше свойственна для жителей Австралии. Не все доходят до третьей стадии, однако многие страдающие от сонного паралича, с кем я беседовал, рассказывали о подобном близком контакте. Один мой коллега-психолог признался, у него был подобный неприятный эпизод сонного паралича, на фоне которого мой опыт показался бы ему отдыхом на Лазурном берегу. Этот совершенно здоровый мужчина 30 лет проснулся посреди ночи. Ему казалось, что что-то не так, появилось ощущение, что он не один. Затем к нему медленно подошла фигура, по его словам, похожая на 80-летнюю женщину. Она сдернула покрывало с кровати и уселась на него сверху. При этом взгляд был устремлен на него. Затем начала совокупляться с ним против его воли, в то время как он, будучи парализованным, был не в силах ее остановить. Он почувствовал теплое едкое дыхание на своем лице, когда она ускорила темп. Женщина была так близко к нему, что он ощущал капающую из беззубого рта на его парализованное лицо слюну. Бедняга неоднократно пытался закричать на протяжении всей 10-минутной пытки, однако не мог произнести ни звука. После отвратительной кульминации, от которой его затошнило, он, наконец, смог снова пошевелиться. Старая корга исчезла, просто не вернулись на тело, а от слюны не осталось и следа. Хотя он современный человек и скептически настроенный ученый, опыт сонного паралича во многом перекликается с мифологией Мары, ведьм и суккубов. Насколько распространен сонный паралич и является ли он проблемой? Несмотря на невероятный драматизм, сонный паралич встречается довольно часто. Согласно исследованию, которое я провел вместе с моим замечательным научным руководителем Жаком Барбером, анализ данных более 36 тысяч людей показал, 8% населения хотя бы раз в жизни испытывали сонный паралич. Этот показатель оказался значительно выше у студентов – 28%, и пациентов психиатрических клиник – 32%. Представители этнических меньшинств, похоже, чаще сталкиваются с сонным параличом, чем белые люди, однако разница не настолько велика. Как часто для людей, сталкивающихся с сонным параличом, он становится настоящей проблемой? То есть, как много людей испытывают повторяющиеся изолированные сонные параличи? Я провел два исследования, посвященных данному вопросу. Одно – на клинической выборке пациентов, страдающих от панических атак, а второе – на большой выборке студентов-старшекурсников. Я и мои коллеги обнаружили, что от 15 до 45% людей, когда-либо испытывавших сонный паралич, сталкивались из-за него с проблемами, то есть он приводил к серьезному дистрессу или мешал нормальной жизни. Некоторые даже боялись ложиться спать или испытывали тревогу, находясь в спальне. Другие сталкивались с нарушениями сна, из-за которых испытывали сонливость в течение дня. Лечение кошмаров сонного паралича. Учитывая, что у некоторых бывают проблемные случаи сонного паралича, неудивительно, что на протяжении истории испробовали множество различных методов лечения. Они варьировались в зависимости от того, какая теория возникновения кошмаров в кавычках рассматривалась. Лечение классического кошмара в кавычках. Если считаете, что кошмар в кавычках это реальная сущность, и ваша жизнь находится под угрозой, разумно принять оборонительные и наступательные меры. Можно посоветоваться со священником, шаманом или другим человеком, обладающим глубокими знаниями о том, как бороться со сверхъестественными силами. Для защиты можно использовать различные предметы. Способна помочь щепотка соли под подушкой. Судя по всему, дьявол и его демоны на дух не переносят соль и, скорее всего, оставят вас в покое. Библии, распятия и четки тоже придут на помощь. Если хочется пить, и вы живете недалеко от церкви, можно перед сном выпить святой воды. Мусульмане во время нападения могут читать стихи из Корана, а христиане — произносить любимую молитву, только задом наперед. Инуиты верят. Если проявлять доброту по отношению к окружающим и избегать конфликтов, это защитит от ночных визитов определенных сущностей. Как видите, вариантов много. Что касается активной защиты, можно перед сном класть рядом ножи, бритвы и другие острые предметы. Жители Ньюфаундленда рекомендуют класть на грудь разделочную доску, а на нее открытый перочинный нож. На мой взгляд, это небезопасно и, несомненно, повлечет иск о халатности, если я предложу подобный пациентам. Однако, несомненно, это гораздо более гигиенично, чем использовать измазанное человеческими фекалиями полотенце. Идея в том, что существо, решившее атаковать вас во время сна, порежется или же вам будет легче дать ему отпор. Возможно, доска также обеспечивает некоторую защиту, выступая в роли своеобразного деревянного щита. Менее драматичный, однако, как считается, не менее эффективный способ – попытаться дотронуться до существа в момент нападения. Разумеется, в парализованном состоянии сделать это непросто, но если удастся схватить ведьму за мизинец на ноге или на руке, или даже просто потянуть за волосы, этого будет достаточно, чтобы она исчезла. Первые медицинские методы лечения кошмаров, в кавычках. Первые врачи, не верившие в сверхъестественную природу кошмаров, в кавычках, подходили к лечению иначе. Как ни странно, со времен Древнего Рима, вплоть до середины XIX века, методы лечения особо не менялись. Врачи, разделенные столетиями, сочли бы большинство подходов разумными, если не считать бритье головы пациента или натирание его тела бобровым жиром. Опять же, конкретные методы лечения логически вытекали из рассматриваемой теории. Например, рацион, богатый такими продуктами, как сыр, огурцы или авокадо, приводит к параличу, поэтому пациентам рекомендовалось их избегать. Иные полагали, что корни проблемы кроются в нарушении кислотно-щелочного баланса. Как результат, древние врачи прописывали пациентам пить аммиак, смешанный с теплой водой, или уксус. Врачи, верившие в теорию четырех гуморов – желтой желчи, черной желчи, флегмы и крови – связывали здоровье с балансом этих жидкостей. Считалось, что различные дисбалансы вызывают различные симптомы. Так, избыток крови предположительно вызывал у пациентов ночные «кошмары», в кавычках. Логичным решением проблемы было кровопускание. Как мы все хорошо знаем, нет ничего, что нельзя вылечить, пустив пациенту кровь. Хотя сегодня многие методы лечения не одобряются, в некоторых использовались довольно полезные подходы. Так, хорошими стратегиями являются отдых и отказ от алкоголя. Кто-то из врачей также советовал пациентам не спать на спине, поскольку в таком положении обычно лежат мертвые тела. В данном случае они были правы, однако причина совсем в другом. Современные методы лечения сонного паралича. В наши дни сонный паралич лечат куда менее интересными способами. Кровопускание, странные напитки или бобровый жир для данных целей больше не котируются. В настоящее время используются два основных подхода – психофармакология и психотерапия. Несмотря на перспективность обоих методов, до сих пор не проведено ни одного крупномасштабного рандомизированного клинического исследования по лечению сонного паралича. К сожалению, этот вопрос не приоритетный для организаций, ответственных за финансирование. Мы упоминали об использовании антидепрессантов, в частности СИОЗ, или селективных ингибиторов обратного захвата серотонина. Уже давно известно, что многие препараты подавляют фазу быстрого сна, а именно во время нее обычно и случается сонный паралич. Можно использовать и другие препараты, в том числе для лечения нарколепсии, например, гамма-оксимасляная кислота, также известная как ГОМК. Психотерапия также применяется для лечения сонного паралича. Я лично разработал краткий курс лечения под названием «Когнитивно-поведенческая терапия изолированного сонного паралича», который учит пациентов как предотвращать, так и купировать приступы. Она основана на методах, которые, по отзывам пациентов, являются эффективными. Например, спать в другой позе, заниматься преодолением стресса и включает в себя методики, применяемые для лечения различных расстройств сна. Также существует подход, основанный на медитации. Насколько мне известно, групповой терапии, показанной в фильме «Мара», не существует, однако ничто не мешает ее организовать. Как предотвратить или вызвать сонный паралич? Возможно, вы уже испытывали это странное, диссоциированное состояние сна, а может, вам очень этого хочется. Признаться, я удивляюсь тому, как много людей за последние годы спрашивали меня о том, как вызвать сонный паралич. Однако, если учесть, сколько людей платят бешеные деньги за то, чтобы прыгнуть с парашютом, пробежаться с быками в испанской Памплоне или прокатиться на самых страшных американских горках в мире, удивляться нечему. Страх бывает приятным при правильных обстоятельствах, например, в относительной безопасности кинотеатра. Как бы то ни было, есть несколько простых шагов для уменьшения или увеличения шансов испытать сонный паралич. Примечание. Если уж говорить об очевидном, эта информация предназначена исключительно для развлечения. Если вы окажетесь достаточно глупы, чтобы попробовать что-то из описанного в этой аудиокниге, ответственность будет лежать исключительно на вас, а не на мне, издателях или моем жирафе-ниндзя. Самый простой способ избежать сонного паралича – поступить прямо противоположно тому, что я сделал в ночь своего приступа. Перед тем, как заснуть, мой бедный организм был в глубоком замешательстве. В то утро я проснулся по британскому времени, вылетел из аэропорта Хитроу и прибыл в Сиэтл, штат Вашингтон, поздно вечером. С учетом пересадки перелет занял около 14,5 часов. Поскольку Сиэтл отстает от Лондона на 8 часов, день получился неестественно длинным. После того, как я наконец вернулся домой, я плотно поел пиццу с очень острым домашним соусом, выпил несколько бокалов хорошего красного вина, а затем перед сном посмотрел отличный фильм о сонном параличе. Когда навалилась усталость, я отправился в спальню, было 8 часов вечера, и уснул на спине. Честно говоря, сложно придумать более благоприятные условия для сонного паралича. Не считая фильм и плотный ужин, все остальные факторы — нарушение режима сна, употребление алкоголя, усталость, смена часовых поясов и сон на спине — как оказалось, повышают вероятность приступа сонного паралича. Особенно любопытно в этом плане влияние алкоголя. Выпитый перед сном, он подавляет фазу быстрого сна, пока не будет выведен из организма. Как результат, человек проводит во второй половине ночи больше времени в фазе быстрого сна, и вероятность, что в момент пробуждения вы окажетесь в этой фазе, возрастает. Примечание. Справедливости ради стоит отметить, что данные о связи алкоголя с сонным параличом несколько противоречивы. Сонному параличу способствуют и многие другие факторы, однако я упомяну лишь некоторые. Люди с аффективными и тревожными расстройствами, и в особенности те, кто пережил травмы, предрасположены к сонному параличу. Связано ли это с общим нарушением сна или с чем-то другим, пока доподлинно неизвестно. Беременность также фактор риска. Хотя в первом триместре беременности сонный паралич случается реже, во втором и третьем его вероятность возрастает. Это может быть просто следствием нарушения сна. Смею предположить, что сложно высыпаться, когда на тебя во время сна что-то давит. Вера в сверхъестественное может способствовать сонному параличу. Эта связь представляет для меня особый интерес, поскольку пока не совсем понятно, в какую именно сторону она работает. Возможно, люди как раз и начинают верить в сверхъестественные силы из-за того, что к ним во сне приходят разные непонятные создания, а не наоборот. Лично я предполагаю, что эта связь работает в обе стороны. Заключительные мысли. Фильмы на тему сонного паралича кажутся мне очень увлекательными. Такие фильмы, как «Сламбер», «Смертельное пробуждение» и «Мара» помогают широким слоям населения понять, как называть странные и пугающие переживания, с которыми они могут сталкиваться на грани сна и бодрствования. Большинство успокаивает не только возможность навесить ярлык, но и то, что они в этом не одиноки. Кроме того, люди, испытывающие сонный паралич, способны отождествлять себя с главными героями, что было бы невозможно в фильмах про оборотней или вампиров. Примечание. Если, конечно, они не страдают от куда более редких расстройств, вроде синдрома Ренфилда или клинической ликантропии. Подобно моему другу-психологу и привидевшейся ему старухе, За плечами поклонников фильмов ужасов могут быть куда более страшные переживания, чем то, что мы видим на большом экране. Изначальный «кошмар» в кавычках преследует нас тысячелетиями. Все это время он оказывал влияние на людей и их убеждения. А как иначе? Люди — любопытные существа. Подобно детям, которые тоже, в общем-то, люди, мы склонны задавать множество вопросов. Почему небо голубое? В чем смысл жизни? Что происходит, когда мы умираем? Почему я проснулся парализованным со злобным голым карликом на груди? Глубокие вопросы, подобные этим, обычно занимают вдумчивую, любознательную душу. Однако ответы можно получить только из тех идей и теорий, которыми мы уже владеем. Поэтому, если мы религиозны, ответы могут носить теологический характер. Если склонны верить в сверхъестественные причины, паранормальные объяснения покажутся более правдоподобными. Если ближе научный подход, найти ответы помогут такие вещи, как теория обучения, бессознательное, нейромедиаторы и диссоциативные состояния во время сна. Вместе с тем, как показал документальный фильм «Кошмар» и эмпирические исследования, люди могут быть хорошо осведомлены о науке и при этом придерживаться других убеждений. Если у вас под рукой есть научное объяснение, это еще не значит, что вы им воспользуетесь. С моей точки зрения, это одна из самых интригующих составляющих человеческой психологии. У каждого из нас есть то, что я обычно называю «очагами странных убеждений». Это не значит, что мы сумасшедшие или не в себе, или обязательно иррациональны. Я бы утверждал, что наличие нескольких причудливых мыслей или странных убеждений делает нас людьми, причем интересными. Основываясь на статистике опросов, я готов поспорить на хорошие деньги, что если бы я сел за стол с каждым, кто слушает эту книгу, и с вами в том числе, мы бы узнали друг о друге несколько удивительных вещей. Может, в глубине души вы верите в призраков? 41% населения. Может, вы уверены, что снежный человек существует? 14%. Если более склонны к конспирологии, вы можете сомневаться, что американцы действительно высадились на Луну? 7%. Или верить, что настоящий Пол Маккартни погиб в автокатастрофе в 1966 году? 5%. Примечание. Показатель по высадке на Луну относится только к опрошенным американцам. Так, 57% россиян убеждены, что высадка на Луну в 1969 году была фикцией. Как бы то ни было, я почти уверен, с каждым найду о чем поговорить. Для этого потребуется лишь быть искренним. Ну и пара коктейлей. Теперь, когда мы рассмотрели ряд киномонстров, как классических, так и более современных, последний раздел аудиокниги будет посвящен некоторым чудовищным формам поведения. Как правило, на эти темы не принято говорить в приличном обществе. Тем не менее, они вполне реальны и увлекательны. Смею предположить, что кое-что из того, чем я поделюсь далее, может послужить поводом для интересной беседы за ужином.